Икара наблюдала за тем, как мужчина наклонился к земле и поднял клинок. Из сине-черной рукояти лезвия удивительной белизны ему в противоположность. На рукояти короткий шнурок красного плетения с небольшим хвостиком-косичкой. Интересно, что это? Ни у кого из мастеров в храме не видела подобного. Артефакт, в городе на прилавках много ценного, но точно такого не было. Он твой, присел на корточки мастер Рух рядом с потрепанной девушкой, что взглянула на него удивленно. И также покачала головой, Икара, вещи с монстров в разломе, это редчайшие артефакты. Ты зас. Договорить мужчине не дала сама Икара. Взяла за руку в перчатке и сильно сжала, одновременно с тем качая головой. Ей не надо. Не надо ничего из этого проклятого разлома. Оба мужчины спасли ей жизнь, когда ввязались в авантюру подобного безумия. Четвертая ступень, полуживая жрица. Без гарантии выйти живыми. Икара привлекла внимание мужчины еще раз. Помялась секунду и постучала пальцем по горлу. Выпить. Понял мужчину чужое желание. Задумался ненадолго. Затем добродушно улыбнулся и легко потрепал растрепанные перышки чужих волос. «Никак не привыкну, что ты давно не ребенок и уже взрослая». «Взрослая». Икара приняла протянутую руку и с трудом встала на дрожащие ноги. От попытки взять себя на руки отказалась. 14 лет. «Взрослая». Взгляд уперся в кровавую кашу некогда живого мастера. «Лариум». «Идем». Мастер Рух уловил заминку и направление взгляда чужих глаз верно. «Это не твоя ошибка». «Легче не стало». Пустота внутри пропала лишь с приходом мастера Руха. Как бы Лариум ни старался, сам стать этой частью не мог. Икара ничего не чувствовала к тому, кто стал ее мастером в Академии по чужой указке. Как знать, быть может, именно это стало причиной гибели парня. «Усади, я сейчас». Мастер Рух оставил девушку на попечение друга, сам отошел в сторону невольных зрителей. Среди присутствующих в глаза бросилась верховная жрица Динлария со своим мастером. Подходить к ним Икара не стала, позволяя мастеру Антири усадить себя в седло лошади. Мужчина легко запрыгнул следом и удержал кроху от возможного падения. Слабость в теле наваливалась с каждой минутой сильнее. О чем разговаривал мастер Рух с верховной жрицей, Икара не знала. Догадывалась, но не была уверена. По прошествии 10 минут мужчина вернулся и запрыгнул в седло второго скакуна. Договорился вернуть завтра утром. Поставил в известность обоих спутников мастер Рух, а сейчас, в город. Не урони ее. «Держу», — усмехнулся мастер Антири на ухо девчонке, — «доставлю твое сокровище в целости и сохранности». «Мне бы твою уверенность», — пробормотал мастер Рух, трогая коня. Странное тепло, словно вернулась домой, в тот храм, где росла ребенком под неустанным присмотром взрослого мастера. Спас жизнь, решившись войти в самый первый разлом. Рискнул всем, чтобы уберечь от смерти вновь. К несчастью для всех участников закрытия. После гибели ключевого монстра ни одна другая жрица не может войти в разлом. Мастер Рух знает это. Оба мастера знают. Выбор пал на таверну вне стен города. Немного посетителей, не так шумно и можно отдохнуть. Несмотря на усталость, в сон Икару не клонило. Села на лавку по левую руку от мастера Руха и с удовольствием полулегла на оконную раму. Мастер Антири принес выпивку спустя несколько минут. Официантка в шаге держала поднос с закусками и едой. В животе надсадно заурчало. «Ешь», — без колебания придвинул одну из мисок мастер Рух, «силы тебе восстанавливать несколько дней». «Спасибо», — негромко поблагодарила Икара с легкой неловкостью, «деньги в академии». Ахахаха. Смех мастера Антири заставил прикусить язык. Не собираясь вдаваться в подробности, Икара с удовольствием отправила ложку в овощное рагу. Никакого мяса. Ох уж эти мастера, они всегда знают и помнят, что прямо или косвенно касается жриц. Будь то жрица мастера или любая другая. Нет, покачал головой мастер Антири, никогда не перестану удивляться тебе. Кружки с пенным напитком водрузила на стол вернувшаяся женщина. Забрала пустые подносы и ушла вглубь заведения. Икара уже не смотрела по сторонам, засунула нос в кружку. Прислушалась к собственным ощущениям и сделала несколько глотков. Вкусно. Немного горчит, но от этого только вкуснее. Как оказалось позднее, мастер Рух и мастер Антири прибыли в город буквально за час до того, как вошли в разлом. Дела храма завели так далеко, вдаваться в детали мужчины не стали. Услышали о разломе третьего уровня и информацию о смерти мастера внутри. Входить к заведомо приговоренной жрице не собирались, только посмотреть. Все-таки четвертый уровень разлома. Послали за верховной жрицей, но она с мастером еще не прибыла к тому моменту, подвел итог мастер Рух. Икара скосила взгляд на мужчину, абсолютно спокоен внешне, словно не они рисковали жизнью, ступая в разлом. Рух всегда верил в тебя, взгляд сместился на мужчину напротив. Мастер Антири сидел, откинувшись на стену, и наблюдал за девушкой. Потрепанная, с пятнами засохшей крови на ссадинах, лишь большие кристально чистые серые глаза смотрят прямо и открыто. Поверил и в этот раз, мужчина взглянул на друга и чуть сощурился. Что ты в ней видишь, Рух? Без тебя она бы давно убилась. Не спорь, сам знаешь, даже Кроха чувствует это. Так это правда? Одного взгляда на мужчину рядом хватило понять очевидное. Мастер Антири не обманывает, и свой первый разлом я бы не закрыла без вас. Мастер Рух колебался минуту. Шанс был невысок, признал очевидное и он. Ты не можешь сойтись с мастерами. Это серьезная слабость жрицы, что случается достаточно редко. Погибаете в свой первый разлом, если впустить. За тобой ее заметили слишком поздно. Мастер Антири навис над столом, изучая спокойного ребенка. Рух заступился, чтобы ты не стала кормом разлома и имела шанс его закрыть. Даже так, Икара осмотрела почти исчезнувшую пену в кружке. По крайней мере объясняет, почему к мастерам не чувствует ничего. Читала о подобной слабости жриц, но никогда не переводила на себя. Ведь смогла закрыть первый разлом, значит все в порядке. Оказывается, ничего не в порядке. Икара, позвал мастер Рух, поймал взгляд серых глаз. Я не ошибся в тебе. Ни тогда, ни сейчас. В свои 14 ты сумела закрыть разлом 4 уровня. Не уверен, что понимаю, как ты это сделала, но сделала. Это главное. Но без вас не получится, озвучила опасение Икара, потому что не чувствую связи с мастером. Так, мастер Рух думал некоторое время, неуверенно повел плечами. Связь мастера со жрицей работает в обе стороны. И если связи не чувствует жрица, то ее вполне ощущает мастер. Мастер Рух наполнил кружку напитком вновь, опустошив графин на треть. Найдешь такого и все встанет на свои места. Найти такого, как мастер Рух. Свою удачу Икара исчерпала на долгие годы вперед, в чем ни капли не сомневалась. Раз так, то в ближайшем будущем ничего хорошего ее не ждет по определению. Мрачная перспектива. Чуть горький напиток заструился по горлу. Икара зажмурилась, но осушила кружку наполовину под веселый смех обоих мужчин. Закашлялась и встряхнула головой. Пусть смеются. В конце концов эти двое спасли ей жизнь сегодня и имеют право радоваться успешной авантюре. Тем более стали обладателями странного голубого камня и артефактного клинка. Недешевая награда. Возможно, стоила того риска, на который пошли оба мастера. Разве что Икара была уверена в том, что ни один из них не вспомнил о награде победителя в ту минуту. Привязались к маленькой жрице. Утром следующего дня мастер Рух, как и обещал, привез Икару в академию. Мастер Антири где-то пропадал по делам с раннего утра. С ним Икара разминулась. Просила передать благодарность еще раз, на что мастер Рух удрученно заметил. Твоей благодарности хватит до конца жизни и без очередных слов. Мастер Рух спустил девочку с седла. Береги себя, Икара. Постараюсь, размыто кивнула Икара. Вы сейчас назад, зайду к верховной жрице и буду возвращаться. Иди отдыхать. Иными словами, прощаться никто не стал. У Икары не ворочился язык сказать прощайте или до свидания. Первый вариант означал бы, что им не суждено увидеться вновь, а при втором жизнь мастера снова окажется под угрозой. Интуиция подсказывала, что если им суждено увидеться, то у границы очередного разлома. Отъезд мастера наблюдала из окна. Провожать его никто не вышел. Мужчина вскочил в седло, и лошадь тут же сорвалась с места в галоп, едва не налетев на подростка. Юный мастер отпрянул в сторону благодаря отточенной реакции. Икара прижалась лбом к холодному стеклу. Некоторое время стояла так, глядя куда-то во двор, уже пустой. Затем развернулась и ушла к кровати. Глава 6. Даже спустя неделю в академии не перестали судачить о произошедшем. Вслух при Икаре никто ничего не говорил, но слышать это не мешало. Смерть Лариума не прошла бесследно. Многие жрицы возненавидели Икару за сам факт его гибели. Верховная жрица Динлария пыталась объяснить, что смерти мастеров, как и жриц, не стоят того, чтобы заострять на том внимание. Поэтому говорят не привязываться друг к другу, запрещают любые связи. И, все-таки, подростки находили выход эмоциям. «Мне нет дела до их слов», — заметила Икара, полулежа на окне и глядя во двор академии. Пробормотала себе под нос. «Опять надо искать мастера, найду», — эхом откликнулась женщина у той за спиной, не думая об этом. «На днях поедем в один из храмов. Перед этим тебе нужно прийти в себя и выспаться, наконец, а то скоро призраком светиться начнешь». «Призраков не существует, Новый мастер, новые проблемы. В одном прав мастер Рух. Нельзя говорить, что ты не чувствуешь своего мастера. Пусть он чувствует тебя. Для закрытия разлома этого достаточно. Иначе достанется Икара разлому на обед в качестве закуски в ожидании высших для закрытия. Жрица в качестве корма. Поездка состоялась через неделю. К тому моменту Икара знала место назначения, и что храм ее детства не имеет к тому отношения. Похоже, визит мастера Руха не связан с настоящим. «Мастер Урас с нами?» — покосилась Икара на мрачную фигуру во всем черном. Разумеется, как ни в чем не бывало, откликнулась верховная жрица, забираясь в повозку. «Лучшей охраны не найти, так не думаешь, худшего соседства не придумать». О чем Икара тактично промолчала, забираясь следом. Взгляд непроизвольно следил за перемещением мужчины. Тот проверил сбрую коня и легко запрыгнул в седло. Два клинка в ножнах за спиной, кинжал за поясом и в голенище сапога. Поездка обещает быть веселой. К огромному удивлению, мастер Урас крайне редко вступал в разговор с Динларией и только когда-то обращалась к нему. Никакого негатива в общении или напряжения Икара не увидела. И, все же, отношения жрицы и мастера выглядят по меньшей мере странно. Любой из нас поменяет друг друга в случае необходимости. Тепло улыбнулась женщина, щурясь на солнце в улыбке. Никогда не привязывайся к своему мастеру, Икара. Илариум, лучшее тому подтверждение. Воспоминания о мертвом парне оборвали разговор тут же. Икара помрачнела и отвернулась, глядя на зеленую и пустую равнину. Не удивилась бы увидеть в изумрудной глади мерцание разлома. Здесь не выше первого уровня будет. Слишком гладкая местность. Почти неделя езды без приключений и опасности для жизни. Лишь иногда Икара чувствовала мурашки по телу от взгляда темных глаз мастера на себе. В такие минуты хотелось забиться в дальний угол или спрятаться за Динларией. Женщина энтузиазм не разделяла, как и не понимала причину волнений. «Мастер Урас, не стоит твоего беспокойства», — лежала Динлария в ванной, закинув ногу на ногу. «Он превосходный воин и никогда не причинит вреда жрице». Полная противоположность мастеру Руху. Пробормотала Икара себе под нос, добавила громче, от его взгляда сердце того и гляди остановится, словно съесть хочет. Глупости, мягко рассмеялся голос со стороны, раздался плеск воды, не хочешь ко мне, не хочу, Икару заметно передернула. Никак не забудешь его прошлый визит, коварный голос вогнал в краску. Прошлые водные процедуры и развлечения прервал мастер Урас в самый неподходящий момент, вошел без стука в чужую комнату на постоялом дворе, как к себе. Икара до сих пор чувствовала тот тяжелый взгляд черных глаз. С их созданием явно развлекалась бездна с демонами. Демонами. Икара задумалась на время. С того дня на лесной тропинке ни разу не довелось увидеть высших. Словно они оставили их заброшенное и далекое измерение на волю судьбы. С другой стороны, Икара слышала разговоры о закрытых разломах выше 10 уровня. Такие ни одной жрице не по зубам. Значит, кормили разлом до тех пор, пока не пришли высшие. Разговоры не утихали месяц в академии. Этим вечером в снятую комнату мастер Урас не заходил. Икара слышала шаги по дощатому полу, зная обладателя. Видела тренировку в сумерках у каменной стены здания, где мужчина выбрал место для тренировок. Превосходный мастер, пугающий. К месту назначения прибыли спустя 2 недели. К тому моменту Икаре наскучило сидеть и трястись в повозке. Всю дорогу развлекала себя тренировками с символами, складывая пальцы под неустанным наблюдением верховной жрицы и ее мастера. Увлеченную девушку не трогали оба. Была задумка, которую хотелось воплотить в действительность. Вот только раньше Икара не пыталась сотворить подобное. Впрочем, детские тренировки не прошли бесследно. К отъезду из своего родного храма Икара умела делать копии птиц, вытесанных мастером Рухом из дерева, не похожими на пузыри, как когда-то. Каждое перо, каждый коготь, все, как настоящие. Получилось не сразу. Многочисленные попытки проваливались еще на этапе подготовки. Для начала понять положение пальцев и всего символа, затем сотворить необходимое, и еще с десяток критериев, о которых Икара помнила косвенно. За долгие годы тренировок на них не обращаешь внимания, полагая само собой разумеющимся. Зато к концу поездки у Икары получилось создать синеватые крылья. Для полетов недостаточно. Нужно искать баланс и понять механику действий, однако начало положено. Со временем научиться. Вдруг пригодится, даже если нет, забавная безделушка развеет скуку. Неплохо, заметила Динлария со своего места, оглядывая получившийся результат, очень неплохо. От взгляда черных глаз мастера Урасса стало не по себе. Икара кувырнулась с повозки от неожиданности, стоя на самом краю. Вдвойне неуютно от того, что мужчина успел поймать, перерубив прозрачные крылья клинком другой рукой. Стало зябко. «Аккуратнее», — прозвучал над головой равнодушный голос мастера. «Спасибо», — еле выдавила из себя Икара. Оставшийся путь сидела в углу повозки, не увлекаясь символами. Желание изучать что-то новое отпало само собой. Хватало случайно попавшей на глаза фигуры мастера Ураса, чтобы напомнить дневное происшествие. Лучше одной и подальше от чужих глаз. Особенно, если те бездонные и безэмоциональные настолько, что кровь стынет в жилах. Монстры в разломах привлекательнее. Здание Академии располагалось на окраине леса. Там же за стенами прятались постройки храма, как и юные жрицы. Икара уже и забыла, каково это видеть маленьких детей. Кажется, была такой в прошлой жизни. А ведь прошло всего 4 года. Неужели была такой, вот такой, непоседливой девчонкой, что плачет рядом со взрослым мастером над разбитой коленкой? Мастер Рух всегда шутил в такие моменты и отвлекал как мог, пока старшие жрицы залечивали ногу. С повозки Икара спрыгнула последней. Приближаться к верховной жрице не стала, стушевав под взглядом черных глаз мастера Ураса. Не самое приятное чувство, как будто тот знает что-то важное, о чем не догадывается Икара, и ведь не знала о причине визита ничего, как и о том, почему Динлария взяла ее с собой, явно не из-за случайно закрытого разлома 4 уровня. Тогда зачем, говорить Динлария не хотела на эту тему, обозначила еще в своей академии, что Икара все узнает на месте, а знать не хотелось, если только совсем чуть-чуть. Пока верховные жрицы общались, Икара ушла в отведенную гостям комнату разбирать немногочисленные вещи. Небольшая светлая комната и она же спальня, с окном на пол стены. Неприметная дверь в душевую. Вот и вся роскошь. У всех жриц одинаковые условия. Икара пользовалась чуть большим за счет связи с Динларией. Та ничего не имела против. «Проходи», Динлария пропустила девушку в просторную круглую залу. Беглый осмотр не дал ни малейшего представления о том, что должно случиться здесь и сейчас. Присутствие верховных жриц и их мастеров настораживало в равной степени. Ощущаешь себя с ними рядом мелкой букашкой, неопытной и слабой. 3 верховные жрицы, 3 мастера. Прежде никого из них Икаре не доводилось видеть, кроме своих спутников. Динлария указала на центр комнаты к небольшому высокому столику со шкатулкой. Закрыто. Интересно, что в ней? Близость мастера Ураса не придавала оптимизма. Впрочем, никто из мастеров не радовал. Отрешенные, мрачные и равнодушные. Интересно, уже пора начинать нервничать от внимания верховных жриц к собственной персоне. Или еще рано. Верховная жрица Динлария сообщила о твоих успехах в закрытии разломов. Начала незнакомая женщина в мантии, вальяжно развалившись в кресле у стены. У меня нет оснований ей не доверять. И все же, ты действительно закрыла разлом 4 уровня? Да. И тебе, 14. Поняла Икара вопрос под подсказок. Судя по хорошо скрытому недовольству, что-то жрицу тревожило. Гадать Икара не взялась, ожидая развития событий молча. Динлария утром просила не раскрывать рот без необходимости и в отсутствии вопросов. Ребенок, едва расслышала Икара шепот, жрица постучала ногтями по подлокотнику кресла. Ты знаешь, что жрицы не могут закрывать разломы выше 4 уровня. Не могут, Икара повторила по инерции и осеклась. Посмотрела на верховную жрицу Динларию и с сомнением вернула внимание обратно. Почему та не сказала этого раньше? Никто не сказал. К сожалению, низшим расам это не под силу, согласилась незнакомка, медленно кивнула. Однако, существует способ обойти эту границу. Открой шкатулку. С минуту Икара медлила. Скользнула взглядом по стоящему недалеко мастеру Урасу, развернулась к столику и шкатулке. Дорогая порода дерева, обитая серебряной оковкой по углам, Икара потянула за края, аккуратно откидывая крышку. Красиво. Внутри мерцали разноцветные камни граненными боками. Игра света превращала содержимое в маленькую сокровищницу. Округлые, блестящие, не меньше 2 дюжин. Едва Икара обратила внимание на изумрудный камень, как внутри что-то дрогнуло. Камни с шумом просочились сквозь пальцы обратно на дно шкатулки. К горлу подкатил ком тошноты. Это не камни. Рвотный позыв Икара подавила с трудом. Обернулась к жрице, стараясь ничем себя не выдать. Когда-то давно, в другой жизни, Икара видела подобные камни зеленого цвета с удивительной огранкой. Случайно, только раз в жизни, на заброшенной лесной тропинке в шаге от пробудившегося демона. Эти раскосые глаза, что щурились в усмешке на глупую попытку не менее глупой жрицы посадить себя в клетку. Икара долго пыталась понять, Почему не пыталась убить в тот день, только убежать? Тебе нужно съесть один. Притворная улыбка на чужих губах не дала себя обмануть. Съесть? Глаз демона. Рвотный позыв подкатил к горлу с новой силой. Икара обернулась через плечо на шкатулку. Может, она ошибается, но этот зеленый камень, бросившийся в глаза того самого демона. По инерции Икара покачала головой, отказываясь сразу от всего. Стоит съесть один камень, продолжала настаивать верховная жрица. Как жрице хватит сил закрыть разлом более высокого уровня? Пятый, шестой, побледневший ребенок у стола жрицу не волновал, однако, подобная сила не дается просто так. Взамен, тебе придется найти и убить демона. Любыми способами, любого возраста. Они приходят закрывать разломы и, иногда, задерживаются. У демона заберешь два таких камня и принесешь нам, произнесла вторая незнакомая жрица незавидную участь. Как только сила камня подействует, ты начнешь видеть глазами демона. Это побочный эффект, его не бойся. Но ни одна не сказала, что это лежит в шкатулке. Икара чувствовала на кончике языка горечь тошноты. Судорожно покачала головой, отрицая сказанное здесь и сейчас. «Я не хочу убивать демонов», — выдохнула Икара. «Не хочу никого убивать». «Икара», — позвала Динлария испуганного ребенка, — «тебе нечего бояться. Я буду рядом и помогу. Только подумай. Стать сильнее и спасти наш мир от многочисленных разломов. Разве это не стоит в жизни одного демона? Но они же высшие. Они ничего нам не сделали», — тихо произнесла Икара, с ужасом глядя на ту, к которой тянулось сердце. «Не всегда приятная связь двух противоположных сил жриц приходит закрывать разломы, чтобы наше измерение не погибло. Защищают нас, демоны», — рассмеялась одна из верховных жриц, с явной издевкой покачала головой. «Защищают? Никому из высших нет дела до нашего мира. Для них мы всего лишь ресурс. Все жрицы для них. Хелла», — осадила Тудинлария, — «это лишнее. Ей 14». Икара в непонимании переводила взгляд с одной жрицы на другую. Чего они не говорят, о чем умалчивают, и какое отношение к этому имеет она? Демоны. Тот демон с лесной дороги казался живым и непредсказуемым, как свежий ветер в листве, и глаза блестели росой в свете солнца. Глядя на него тогда, Икара могла с уверенностью сказать, что ни в какой разлом идти не страшно, если тебя будет охранять он. Правду сказал мастер Рух. Демоны – сильнейшие воины. В облике монстра так и вовсе душа в пятках от величия и могущества. Икара сглотнула набежавший ком. Никакая возможность закрывать разломы выше уровнем не стоит того, чтобы убивать ради этого. И есть глаза убитого демона. Редкая жрица может закрыть разлом четвертого уровня, продолжила верховная жрица с кресла. Ты обязана стать сильнее, чтобы защищать наш мир. Хочешь ты того или нет? Защищать? Да. Единственный смысл жизни, который помнила Икара, никогда не понимала тех, кто рожден без дара быть жрицей. Зачем они живут? В чем видит смысл? Ответов не знала, резвясь с детворой в городе возле храма. Всегда считала, что так должно быть. Но сейчас колебалась. Убить демона? Разве его возможно убить? Спустя время ты начнешь видеть мир глазами одного демона. Икара с непониманием смотрела женщине в лицо, полагая, что ослышалась. Если сумеешь убить того, чье зрение оказалось в твоей власти, сможешь увеличить не только силу, но и время жизни. У тебя будет такой шанс. Жизнь демона может продлить мою, пробормотала Икара в недоумении. Как это возможно? Все сулхи живут не больше полутора сотен лет. Жрицы, в большинстве своем, не доживают и до 50. Ошибок разлом не прощает. Ни одна жрица не знает границ собственных сил, пока не попробует. Разумеется, усмехнулась жрица, с прищуром наблюдая за подростком у стола. А ты думаешь, сколько Динлари лет? Хелла, прохладно заметила Динлария с явным намерением не развивать тему. 3,5 сотни, не сводя глаз с Икары, произнесла та. Теперь понимаешь, девочка, сила, положение и время. Ты будешь не только защищать мир, но станешь обладателем бесконечного числа артефактов. С ними никакие демоны не страшны в руках опытных мастеров. Слова пугали. Икара с сомнением посмотрела на верховную жрицу Динларию. Одного взгляда хватило понять, что здесь и сейчас никто не шутит. Ей предлагают то, за что другие готовы перегрызть горло. И Академии всего лишь предлог найти ту, что сможет стать новой верховной жрицей. Одной из них, бессмертной. Съешь и закончим с этим. Есть Икара не хотела, ни чтобы стать сильнее, не чтобы иметь шанс получить бессмертие. Эти камни ведь когда-то были глазами демонов. У Икары от одного вида на разноцветные каменья к горлу подкатывает ком. Есть глаза демона с лесной тропинки, удивленного от вида крохотной жрицы. Если бы он знал, что жрицы этого измерения охотятся за демонами, чтобы убить, пожалел бы ребенка. Уже тогда хотел убить, но от чего-то сдержался и вернулся в свой мир. Рикерс обратилась жрица к мастеру со вздохом. Икара пискнуть не успела, как оказалось в сильных мужских руках. Мастер крепко прижал ее к себе, зажав руки за спиной. Второй рукой удерживал голову. Взгляд с беспокойством уловил еще одно движение. Мастер Урас слегка взял из шкатулки один камень и направился в ее сторону. Зеленый камень блестел гранями на свету и переливался росой в траве, зажатой в пальцах мужской руки. Что если тогда они убили другого такого демона? Поэтому тот зеленоглазый хотел убить ребенка в отместку, сдержался и не тронул. Икара в ужасе замотала головой, отчаянно сопротивляясь силе удерживающего ее мастера. Подошедший мастер Урас церемониться не стал, ударил кулаком в живот, лишая возможности дышать, а затем легко закинул камень в чужое горло. Икара подавилась, но проглотила, и закашлялась, склоняясь к полу. Руки отпустили, даруя свободу. Горло хранило ощущение чего-то гладкого и круглого. Рвотный позыв накатил с новой силой. Уже через секунду Икару рвало завтраком на гладкий каменный пол. Холодок и озноб пробежали вдоль позвоночника, едва зеленый камень попал в поле зрения. Икара по инерции попятилась прочь от него и от шкатулки с другими такими, от мастеров. Одно слово любой из жриц и те снова заставит глотать глаз демона. Икара поднялась резко. Динлария, не глупи, не буду их есть. Зажмурилась Икара, вжимаясь в двери, безуспешно дергая ручку. Заперто, не хочу никого убивать, отпустите меня. Бесполезно, Динлария, абсолютно равнодушно резюмировала жрица в кресле, кивнула в сторону рвоты. Если у нее отторжение, мы не в силах ничего исправить, будем искать другую. Она справится, процедила Динлария сквозь зубы. Не хотела Икара справляться, однако рта не раскрыла. Вместо этого попыталась отбиться от незнакомого мастера, который поймал у двери и в буквальном смысле связал веревкой запястье так, чтобы Икара не могла воспользоваться ни одним из символов. Поздно вспомнила. Икара, не буду. Со слезами на глазах мотала головой Икара в тщетной попытке вырваться и освободить руки. Нет, нет, видишь, обернулась к Динларии верховная жрица. Церемониться с истерикой ребенка мастер не стал. Сильным ударом по голове отключил чужое сознание и закинул безвольное тело на плечо. Глава 7. Пришла в себя Икара в подвале. Каменные стены, сырость, такое не спутать ни с чем. Видела Икара подобные казематы в своей академии, куда сажали провинившихся жриц и мастеров на время. Цепь помешала свести руки вместе, не хватило полуметра. Пытаться сломать тяжелый металл бесполезно, Икара не стала пробовать. Привалилась спиной к стене и устало уткнулась взглядом в противоположный угол на серый комок паутины. Живот надсадно заурчал при мысли о еде. Небольшое окошко под потолком давало представление о времени суток. С наступлением заката по каменной клади раздались тяжелые мужские шаги. Икара по инерции поджала под себя ноги и вжалась в дальний угол настолько, насколько позволяла цепь. Подняла взгляд от пола к лицу мужчины. Мастер Рикерс. Высокий, статный, с правильными чертами лица и шрамом через все лицо. Убранные не так давно в хвост волосы в настоящий момент лежат на плечах темной копной. Пленницу осмотрел без эмоций. Легко прошел ближе в отсутствии прутьев клетки или двери. С цепями на руках жрицы в них нет необходимости. Что может без символов ребенок? Мужчина присел на корточки рядом. Бегло осмотрел цепи и браслеты. Всегда лучше перестраховаться. Икара отвела взгляд в сторону, ощущая себя той самой мошкой, которую прихлопнутый не заметит. И, все-таки, в присутствии мастера стало спокойнее. Не мастер рух, но тоже мастер. Все жрицы чувствую себя спокойнее с ними рядом. Как себя чувствуешь? Голос спокойный, такой же равнодушный, как и прежде. И, все-таки, спросил. Нормально, негромко отозвалась Икара. Посмотри на меня. Выполнить приказ оказалось легко. Икара некоторое время смотрела в темные карие глаза, пока мастер Рикерс осматривал ее саму. От прикосновения к животу Икара поморщилась, отодвинулась на сантиметр дальше ввиду натянутых и без того цепей. Не сломал? Нет, пробормотала Икара в сторону, только синяк. Хорошо, мастер оставался мастером. Мрачный, неприветливый, серьезный, но все так же беспокоящийся за любую из жриц. Когда-то давно Икара слышала разговор мастера Руха с мастером Антери. Они как раз обсуждали жриц за кружкой пенного напитка. Увидели любопытный нос и предложили попробовать. Отказываться Икара не стала в тот раз. Напиток горчил и кружил голову, но согревал. Ближе к ночи мастер Рикерс вернулся с тарелкой тушеных овощей. Кормил с рук, не проронив ни слова. Навязываться Икара не стала. Ничего хорошего за отказ верховным жрицам ее не ждет. Скормит разлому, возможно. И все-таки Икара надеялась на что-то. Жрица, умеющая закрывать разлом четвертого уровня, должна цениться хоть немного. Даже если отказывается стать сильнее. 3 дня на цепи. Мастер Рикерс систематически навещал по 5 раз за день, иногда чаще. Осматривал на предмет возможных осложнений и кормил. Разговаривать с ним Икара не пыталась, как и узнавать собственную участь. Иногда лучше быть в неведении. Не придется терзаться все время заточения, зная судьбу наверняка. Просторный и светлый кабинет с огромным столом у окна. Перед глазами исписанный лист бумаги, закрепленный в планшете. Буквы знакомые, смысл ускользает. Дверь в дальнем углу кабинета отворилась. «Зайду», высокий незнакомый мужчина, стройный, в непривычной глазу одежде. Светлые зеленые волосы перьями, раскосые глаза блестят на лице алмазами. Скучающие и уставшие выражения на лице. В иголках волос блестит серебром украшение. Украшение – демон. Икара проснулась ото сна, жадно хватая ртом воздух. Тело, покрытое испариной, колотило дрожь, зябко. Икара поежилась. В тишине сумерек звоном откликнулись цепи. Не желая засыпать вновь, Икара привалилась спиной к стене и постаралась расслабиться. Почему ей приснился демон? Выглядел не так, как тот, которого видела Икара в лесу. Разве что на дне шкатулки лежали камни в цвет глаз незнакомца. Разыгралось воображение, Икара потерла глаза одной рукой и выдохнула. Надо расслабиться. И без того сидит на цепи в подвале почти неделю. Тут у любого разум мутиться начнет от беспокойства. Ни разу не навестила Динлария, подтверждая худшие догадки. Легче становилось лишь в приход мастера Рикерса. Ненадолго, не больше 1/4 часа. И за те Икара могла бы сказать спасибо. При других обстоятельствах. За мыслями не услышала знакомую поступь шагов. Случайно взглянула в сторону и тут же по инерции поджала под себя ноги. Не просто так сегодня мастер Рикерс сменил время визита. Внутренние часы Икары работали едва не лучше общепризнанных. Годы тренировок с применением символов раз в 6 минут сделали свое дело. Открывать рот поостереглась, ожидая слов от мужчины. Мастер подошел ближе и присел на корточки рядом. Икара молча смотрела в лицо мужчины, разукрашенное большим шрамом. Давний, быть может, неудачно вошел в разлом многими годами ранее, до того, как стал одним из сильнейших мастеров. У нас проблема, несмотря на смысл сказанных слов, голос звучал так же спокойно и прохладно. Как обычно, на территории Академии появился разлом. Дальнейшие слова Икара могла озвучить без подсказки. Торопиться с ответом, однако, не стала. Ощущала себя загнанным в угол зверьком, лишенным права выбора изначально. «Ваша жрица закроет его без проблем», — негромко произнесла Икара в сторону. «Хеллы нет в храме», — озвучил мастер Рикерс причину визита открытым текстом. «Ты единственная здесь, кто закрыл 4-й уровень своими силами». Несколько минут висела напряженная тишина. Мастер Рикерс не торопил с ответом, ожидая тот молча и без настойчивости. «Будь иная возможность обойтись малой кровью, не пришел бы». Либо кормить по жрице каждые часы чаще в ожидании возвращения верховной жрицы, либо пробовать закрыть с той, что сидит на цепи. Решение принял сам. «Я не чувствую мастеров», — негромко произнесла Икара, не глядя на мужчину. «Мастер Рух делал это за меня», — не ругался. Икара неловко дернула рукой, отчего в тишине зазвенела цепь о каменные плитки пола. «Почему мастер один в храме? Почему отпустил свою жрицу одну, и куда?» На памяти Икары мастер Урас никогда не покидал Динларии, куда бы та ни направлялась. Молчаливая тень и безупречный охранник. Вот и посмотрим, есть ли в нас разница. Согласился. Икара удивленно взглянула на мужчину, что легко снимал браслеты, отворяя замок ключом. Поднялся на ноги сам, подал руку и помог встать. От прикосновения чужой руки в кожаной перчатке стало не по себе. Как бы ни волновал мастера и дальнейшая участь, рядом с мужчиной не так страшна неизвестность. На улице светило солнце на бирюзовом небосклоне. Икара сощурилась от яркого света после темного подвала Академии. Осмотрелась. Вытянутый овал разлома привлекает взгляд непроизвольно. Грани переливаются, открывая вид на пустой двор той стороны разлома. Неудобная территория для закрытия. В 5 метрах разлом огорожен забором. Старшие жрицы и мастера следят, чтобы дети не влезли любопытства ради. Остановился Рикерс у еще одной высокой фигуры в полной экипировке. Скрещенные за спиной клинки напомнили мастера Антери. Тот тоже предпочитал двойное оружие в угоду защите и выносливости. Карие глаза без особого интереса уткнулись в хрупкую и помятую фигурку. Не увидеть вопрос во взгляде, адресованном мастеру Рикерсу, Икара не смогла. Решила не открывать рот и не давать ложных надежд. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — констатировал факт незнакомец. Пока мужчины перекидывались фразами, Икара отошла к разлому, коснулась ладонью силового поля. По телу стайкой пробежали мурашки, волосы встали дыбом. Монстр не знаком, очертания напоминают солнце с щупальцами. 6 штук свешиваются к земле, но не касаются ее. На памяти Икары первые летающие монстры. Слышала о таких, но никогда не видела. Интересно, где у них оружие? Медузы? Бросил взгляд незнакомец на мастера Рикерса, едва Икара назвала увиденное. В 4-м, заминку Икара предпочла не увидеть. Стояла в полуметре от разлома, ощущая силовое поле чем-то материальным. Словно невидимое глазу напряжение касается тела. «Знаешь их?» – опустил взгляд мастер Рикерс к ребенку. В ответ Икара покачала головой. «Заходи в разлом», – произнес незнакомец, наблюдая за другом. Выбора не оставили. Даже если не захотят войти следом, Икара не будет считать их поступок предательством. Это нормально скармливать разлому жрицу в случае, если шанса закрыть его нет. Если повезет, придут высшие и закроют. Всегда приходит. Какой толк от столь далекого измерения, Икара не знала, но, похоже, он был. Пустой двор Академии выглядел спокойно и тихо. По эту сторону разлома нет жизни, кроме вошедших в него. Насколько монстры живые, никто не мог дать полноценного ответа. Икара осмотрела свой наряд жрицы, сделала 3 шага в сторону и по кругу, проверяя подвижность тела. Ленты песочного цвета буквально проплыли по воздуху и замерли. «Не отходи далеко», — сплюнул на землю незнакомец, размял шею рукой. «Если монстры те самые, то поймают сразу, как появится». Лишенная голоса, Икара промолчала, кивнула, что услышала, и вернулась ближе к мужчине. Рядом возникла 2-я фигура. «Все 6 щупалец подвижны и будут пытаться схватить тебя», — закончил мысль незнакомый воин. «Присоски на них отодрать от тела можно, только отрезав щупальцы». «Да, сосут кровь», — мрачно подтвердил молчаливые догадки ребенка. «Береги символы на такой случай. Не трать ни на что другое. Просто живи и ищи монстра», — согласился мастер Рикерс. «Не знаю, как». Действительно не знал и сомневался в успехе авантюры. И все же вошел в разлом без протестов и осуждения. Его Икара была готова понять, куда. Дернулась в сторону искажения, едва взгляд обозначил появление монстров. Мандраж прошел сразу, выдрессированный за долгие годы тренировок. Смерти жрицы если и боялись, то вне разлома. Щупальца оказались недостаточно быстрыми за счет размера самого монстра, как и предполагала Икара. Пока тот замахивался, хрупкая фигура успевала проскочить в стороне. За мастерами следить времени не было совсем. 6 щупалец держать в поле зрения сложно. Еще сложнее избегать тех. 2-ж более проворные щупальца хватали Икару за ногу. Символы вовремя разрезали те, оставляя на месте присосок ожоги. Когда щупальце скрутило руку, сердце в груди замерло. Для символов нужны пальцы, иначе смерть. Самый элементарный символ превратил руку в желе, и та смогла выскользнуть. Вреда монстру символ не причинил, но позволил Икаре убраться в сторону живой с учащенным сердцебиением в горле. Ключевого монстра нашла случайно. Несколько секунд заминки монстра дали подсказку, и что-то щелкнуло в сознании по инерции. Уходя в сторону, Икара нашла взглядом мастеров. Серьезные и сосредоточенные на огромной медузе, даже не думали следить за перемещениями жрицы. Память отчетливо подкинула последний разлом с Лариумом в качестве мастера. Тоже отсутствие реакции к ней, как к жрице. Икара прикусила губу в надежде выкинуть ненужные картинки из головы. Надо найти способ указать нужного монстра мастерам, но при этом не терять символ на случай ошибки. Время на мгновение замерло. Едва спустя время незнакомый мастер отлетел в сторону от удара щупальцем. Икара пропустила этот момент. Лишь интуиция дала направление для взгляда секунду спустя. Сердце пропустило биение и продолжило стучать с прежней скоростью. Нельзя отвлекаться, даже на смерти. Движение мастера Рикерса в сторону вынудило отказаться от идеи двигаться к тому. На пути теперь по меньшей мере 2 монстра. Пока будет обходить, пройдет много времени и шанс на закрытие разлома окончательно исчезнет. Что ей делать? Мастера Рикерса понять можно, хочет убедиться, что друг мертв. Если у мастеров бывают друзья, и Кара сама с трудом понимала, что это значит. Не будь образа тайны, той веселой девочки из храма, и Кара усомнилась бы, что в этом мире бывают какие-то связи, кроме связи мастера с жрицей. Да и то и Кара лишена с рождения. Похоже, незнакомый мастер жив. Приподнялся на руках, прижимая руку к окровавленной груди. Встряхнул головой, неуклюже попытался встать на ноги, но был остановлен мастером Рикерсом. Последний клинком в одной руке и щитком в другой отбивал щупальца, тянущиеся к раненому напарнику. Думай, Икара, не протянет долго мастер один против монстра такого уровня. А ведь еще ключевой монстр, и два монстра между ними, и время, которого нет, подходит к концу. Сбилась со счета, но внутренние часы не обмануть. Кружат внутри разлома почти час. Еще немного, и начнут появляться новые монстры, усиленные версии прежних. А дальше время и разлом увеличит уровень. Один мастер не сможет ничего, и закрыть его Икара не сможет. Сил не хватит. Земля под ногами задрожала от удара щупальцем. И тут же Икара замерла, складывая пальцы в символ. Биение сердца считало секунды безопасности. Взгляд бегал по раненому мастеру, губы в панике беззвучно произносили слова, дернулась в сторону от движения воздуха в свою сторону, вовремя, второе щупальце рассекло воздух, и Кара дернулась обратно к нужному монстру, стараясь держать все щупальца окружающих монстров в поле зрения, иногда начинало казаться, что щупалец у монстров не 6, а, по меньшей мере, 8, усталость дает о себе знать, не прошло и минуты, как рядом с нужным монстром возникло 3 призрака, 3 точные копии незнакомого мастера, вооруженные каждый своим оружием, 2 клинка зеленого оттенка, копье оранжевого и 2 арбалета красного свечения. Другого оружия Икара на незнакомца не увидела, каким умеет пользоваться, не знала. Сотворила тому копии в надежде, что мужчина поймет, как ими управлять. Сам драться не в состоянии, но защищен мастером Рикерсом. Есть возможность сосредоточиться на главном, и понять, у них последняя возможность выжить. Закрыть разлом и монстры исчезнут. Значит, надо быть рядом со своей жрицей и поверить, что та успела найти нужного монстра. Странная идея делать копии мастера долго терзала Икару вне разломов. Но тренироваться было ни на ком и некогда. Никогда не заходила в разлом с двумя мастерами, четвертый уровень не шутки. Да и кто рискнет пойти на эксперименты подобного безумия? Сейчас выбора нет. Копии вышли точными, не зря столько тренировалась создавать копии игрушечных зверей, вырезанных из дерева мастером Рухом. 6 минут, всего 6 минут, и копии исчезнут. Стратегом незнакомец оказался достойным, распорядился всеми 3 копиями так, что за их слаженными действиями Икара позабыла о том, что в разломе всего 2 мастера. Быстрота реакции раненого мастера позволяла копиям двигаться, как единое целое. Щупальца дернулись судорогой в последний раз. Ближайший призрак мастера остановил Икару, преграждая дорогу призрачным свечением арбалета. Лица у призрака не было. Икара скользнула по тому мимолетным взглядом, а после подняла голову к небу. Круглое тело монстра как-то неуклюже поджало под себя обвисшие щупальца. С минуту висело в воздухе, а затем резко накренилось и камнем упало на землю. То, что еще час назад было песком и травой, в настоящий момент земля вздыбилась и валялась по всей территории храма комьями и кусками грязи. Что-то подтолкнуло вперед. Икара оставила призрака без внимания, тот опустил арбалет и стоял неподвижно меньше, чем в 3 шагах. Свечение нашла там, где когда-то было брюхо монстра. Присела на корточки и попыталась коснуться рукой. Тщетно. Напряжение не давало этого сделать. Амулет, снятый с запястья, также не желал касаться искры, отскакивая от той мячиком. Думать и медлить нельзя. Пока мастера приходят в себя, а щупальца монстра закрывают от свидетелей извне, надо попытаться еще раз. Артефактный амулет в руке засветился золотом. И вот на земле возле колена стоит небольшой золотой львенок. Созвездие более ярких звезд мерцает внутри, словно скелет. Непонятное существо. И это странное создание легко проглотило свечение разлома 4 уровня. Бесхитростно подошло и взяло в рот, даже не думая получить сопротивление в ответ. Разве что не облизнулось. Что это? Кто это? В амулет превратила сама, едва слух уловил шаркающие шаги. Вышла из своеобразного укрытия, чтобы увидеть 2 грязных и растрепанных мужчин. С рассаженной одеждой, кровью на теле. Мастер Рикерс услужливо предоставил другу плечо, на которое тот и опирался. От озадаченного взгляда незнакомца стало не по себе. Сполз на землю в 2 метрах, едва мастер Рикер составил того себе на уме. Незнакомец сидел на земле и смотрел на хрупкую потрепанную фигурку в шелковых тканях наряда. Местами порваны ленты, на голых участках тела видны ожоги от щупалец и грязные ссадины падений. «Как ты это сделала?» — наконец озвучил мастер, все еще с удивлением и озадаченностью во взгляде изучая кроху, ни разу не видел, хоть жриц повидал немало. «Откуда?» — вопросы оставались без ответа, в разломах жрицы были немы, но остановиться мастер не мог, удивленный странным решением и применением символа. Копии мастера, которыми управляет не жрица, а он сам, как куклами, лишь удерживать в поле зрения, знать о владении тем или иным видом оружия для сражения в странных условиях. Как мастер так легко справился? Легко со стороны. И Кара неловко переминалась с ноги на ногу все то время, как незнакомец засыпал ее вопросами, не переставая удивляться странному решению жрицы. Так и Кара узнала, что подставился мужчина под удар не просто так. Лишился клинка. Тот прилип к щупальцам отрезанной конечности монстра. Не успел освободить другим клинком, как монстр атаковал с тыла мастера Рикерса, а прикрывать тыл задача второго мастера. Рикерс даже не смотрел назад, зная, что там напарник. Кричать бесполезно, потеряет бдительность в сражении. Нашел что? Поднял голову незнакомец в приближении мастера Рикерса. Икара поймала взгляд темных глаз и ощутила себя не лучшим образом. Словно мастер догадывался о странном способе закрытия разлома при участии не менее странного существа. Нашел. Приближение мастера насторожило. Недостаточно для испуга, но легкая тревога вновь дала о себе знать. Цепь, катакомбы и ожидание собственной участи. От прикосновения чужой руки в перчатке Икара ощутила себя двояко. С непониманием взглянула мужчине в лицо, затем на свою руку. Мастер повернул детскую ладонь и осмотрел. Затем коснулся ногтя безымянного пальца. Икара ощутила небольшое давление и прохладу. А затем мужчина склонился к заостренному ушку с кисточками на кончике. Чужое дыхание едва уловимо смутило. «Этот артефакт накладывает паралич на одного противника на 2 секунды», произнес мастер Рикерс едва слышно, «достаточно коснуться. Время восстановления у каждого свое, найдешь сама». Затем мужчина легко выпрямился и отошел к другу. Бросил тому в руку небольшой круглый камень белого окраса, словно жемчужина блестит в лучах солнца. Икара опустила взгляд к руке. На ногте безымянного пальца небольшая серебристая пластина. Похоже, достаточно зацепить большим пальцем своеобразный коготь и цель окажется под тем самым параличом, о котором говорил мастер Рикерс. 2 секунды. Недостаточно, чтобы повлиять на бой, но достаточно для жрицы избежать прямого удара монстра. Полезный артефакт. Но почему мастер Рикерс отдал его ей? Мог бы забрать себе. Мог бы даже не говорить о находке. Цены на артефакты большие. Если не сказать, огромные. Вне разлома стояла мертвая тишина. Подростки перешептывались, указывая на Икару украдкой. Мастер Рикерс усадил друга на деревянную балку забора рядом с бледной жрицей в мантии. Затем увлек Икару за собой в сторону высокого здания. Длинные коридоры, ступени и знакомая прохлада подвала. Цепь легко защелкнулась на тонких запястьях. Глупые оправдания, разомкнулись собственные губы в незнакомом голосе. Коридор, стена и окно по правую руку до потолка. Свет солнца окрашивает небосклон в чистейший персиковый цвет. Взгляд опустился вниз, на огромную равнину бордово-коричневой земли. Та вздымалась кольями вверх, выделяясь четким разграничением дорог. В редких местах видна зелень высоких деревьев, но почти полное отсутствие травы. Лишь у подножия непривычных глазу деревьев, словно упавшие листья. Из-за беспечности потеряны 2 измерения, продолжили собственные губы, найди виновного. Занят этим, раздался голос со стороны. В его сторону скользнули глаза. Демон со светлыми зелеными перьями волос, словно в чистый изумруд добавили несколько капель белой краски. Раскосые глаза переливаются алмазами. Чуть сощурился от внимания к своей персоне. Оскалился, обнажая белоснежные клыки. «Найду и отдам тебе, не сомневайся». Взгляд вернулся к непривычному пейзажу долины. «Не сомневаюсь». Затекшая спина выдернула из забытья. Икара поморщилась и размяла суставы в незавидном положении цепей. Выдохнула и расслабилась, откидываясь на спину. Опять этот сон. Но почему же так хочется спать? 2 дня на цепи и конец неизвестности. Икара устала думать о странных снах об одном и том же демоне. Небольшие серебристые рога в светлых изумрудных волосах не шли из головы. Память упрямо проводила аналогию с тем единственным с лесной тропы. Кем он был? Где сейчас? Может ли он вершить судьбы измерений, как эти двое из сна? Без фокусов, предупредила незнакомая жрица в светло-сиреневой мантии. Отсутствие мастера Рикерса насторожило. Икара потерла запястья, свободные от оков. Поднялась на ноги и направилась по знакомому коридору в сторону лестницы. Жрица шагала за спиной и говорила, куда идти. В случае малейшего подозрения, Икаре снесут голову одним символом. Вместо зала, где проходил совет верховных жриц в прошлый раз, Икара переступила порог светлого кабинета. У дальнего окна сидела в кресле с высокой спинкой уже знакомая жрица. По правую руку стоял мастер Рикерс, скрестив руки на груди. Ноль эмоций. В кабинет Икара вошла одна. Уловила звук захлопываемой двери, ненадолго обернувшись. «Проходи», — голос звучал равнодушно и спокойно. «Рикерс», — мужчина пришел в движение, словно ждал этого слова. Икара чуть напряглась в приближении высокой мрачной фигуры. Вдвойне непонятно, зачем ее отвели к колонне по правую руку от стола и жрицы, где вновь посадили на цепь. Икара неловко подергала запястье. Символ не сотворить при всем желании. Кого-то ждут. Икара без всякого интереса наблюдала за работой верховной жрицы. Та заполняла какие-то бумаги. Мастер Рикерс отошел в сторону, но держался в 2 метрах от своей жрицы. Внешне выглядит так, что девчонка его не интересует. Интересно, почему так? В разломе выглядел иначе. Искажение воздуха привлекло еще до того, как в кабинете возникла высокая фигура. Фигура на 2 головы выше. В темной одежде, с безвольно лежащим на плечах капюшоне. Демон. Икара поймала себя на том, что задержала дыхание. Демон. Только у них рога темной бездны способны выделяться даже в черных перьях волос. Как у этого? По телу непроизвольно побежали мурашки. Икара с опаской и тревогой взглянула на мастера Рикерса, но тот в ее сторону не смотрел. Зачем звала? Голос без всякого интереса. От взгляда голубых камней в свою сторону Икара ощутила любопытство. Не его к себе, а свое. Раса демонов всегда казалась чем-то невероятным. Еще бы, сильнейшая из высших. Куда слухом до такого величия? На фоне демона Икара, словно травинка, хрупкая и беззащитная. Этот рост, это едва уловимое величие в каждом движении. Словно знает о превосходстве и не думает скрывать очевидное. Точная копия характера демона с лесной тропы. Развалился в пустом кресле, закинул ногу на ногу и подпер голову рукой. «Ну, хочу продать тебе жрицу». Незнакомец отошел на второй план. Икара с полным изумлением во взгляде посмотрела на женщину. Она шутит. Сердце испуганно забилось в груди. «Как это? Продать жрицу? Продать? Кому? Демону? Зачем? Я получил их на той неделе». Все так же без особых эмоций откликнулся демон со своего места. Ради этого дернула, оставила бы до следующего раза. Они не такая большая ценность. Это исключение, откинулась Хелла на спинку кресла, не сводя пристального взгляда с демона. 4-й уровень разлома. Хаэм, в голосе проскользнула заинтересованность. Демон легко оперся о поручень кресла и перемахнул через него в сторону пленницы. Икара нервно вжалась в столб в приближении опасной фигуры, тщетно пытаясь выдернуть руки из оков. И правда высокий. Икара безнадежно задрала голову вверх, силясь сохранить присутствие духа. Как тогда на тропе, с другим. Осмотр занял минуту. Демон обернулся к столу с явным видом обманутого торговца. Однако верховная жрица опередила со словами. «Не смотри на возраст, амулет в волосах». Икара поймала взгляд темных глаз. Нервно переступила с ноги на ногу и замерла. Мужчина легко снял шнурок с волос. В ладони лежал артефакт жрицы. То, что некогда было простым золотым колечком. Сейчас многочисленные ответвления лапками паука привлекали внимание. Демон осмотрел артефакт. Минуту думал о своем, прежде чем вернул предмет Икаре, зацепив за пояс. Вернулся к столу, однако садиться не стал. Сколько? 1000. Согласен, интерес пропал так же быстро, как появился, забираю сейчас. Жрица открыла рот, чтобы что-то сказать, однако осеклась, молча кивнула в знак согласия, обернулась через плечо на мрачную фигуру в метре. Отдай ее. Свободу сил жрицы ограничили тканевыми мешками, надетыми на кисти рук. Не коснутся пальцы друг друга, не смогут применять символы. Поэтому жрицы не носили перчаток, лишь те, у которых обнажены пальцы. От близости мастера на глаза навернулись слезы. Хотелось кричать, спросить, почему, ноги почти подкосились, однако мужчина удержал за подбородок и прикоснулся к дрожащим губам, удостоив насильно поцелуя. Протрезвев от наглости, Икара отпихнула наглеца. Слезы беспомощности блестели ненавистью. Рикерс осадила своего мастера-жрица Хиэлла. «Оставь!» «Под немотой», догадался демон, усмехнувшись. Глаза сощурились совсем как у того демона из сна. «Любому жрецу не будет скучно». «Жрецу?» Икара подумала, что ослышалась. С испугом взглянула на верховную жрицу, затем на мастера. «Пусть хоть кто-то скажет, что ее ждет. Почему они молчат? Почему?» Язык задвинул непонятный предмет за щеку, что ей дал мастер Рикер с поцелуем. «Почему дал? Для чего?» «Ноги дрожат в неизвестности. Тебя отдадут жрецу», — прозвучал в воздухе спокойный голос мастера Рикерса, «и жрицей ты больше не будешь». «Жрецу?» В отсутствие оков столба Икара попятилась назад по инерции, пока мастер Рикерс не натянул цепь. Внутри все дрожало при мысли, куда и зачем ее отдают. Продают, как вещь, как предмет, способный сделать жреца сильнее. Разве так можно? Только потому, что отказалась убить демона и стать сильнее самой. Почему? Почему Динлария не сказала ей об этом? Ведь знала, не могла не знать, куда и зачем везет молодую жрицу, и что ждет Икару в случае отказа, и все равно отпустила, согласилась с другими верховными жрицами, поэтому покинула академию и не объяснилась, что дела верховной жрицы до какой-то девчонки, их влечение не любовь, всего лишь побочный эффект двух противоположностей, времени нет на игры, демон с легкостью забрал цепочку из рук мастера Рикерса и дернул на себя, потеряв точку опоры. Икара налетела на высокую фигуру и тут же оказалась в сильных руках. Хрупкую фигуру легко обхватили, к ушку склонились чужие губы. «Не бойся, верну обратно, как все закончится». Мужчина усмехнулся и выпрямился. «Такого мусора у нас навалом, чтобы добавлять еще». Икара бросила беспомощный взгляд на мастера Рикерса. Земля уходила из-под ног одновременно с тем, как таяли границы и очертания предметов. С губ так и не сорвался главный вопрос. «Почему?» Глава 8. Икара поднялась на руках и бездумно осмотрелась, пока мозг пытался восстановить ход событий. Тускло освещенная комната, на ногах цепи, на руках мешки с остальными замками на запястьях. Где-то в стороне кто-то плачет, и не один. Целый хор тихо плачущих женских голосов, неясный шепот. По инерции Икара отползла в сторону ближайшей стены и осмотрелась. В незнакомой комнате с голыми каменными стенами сидят по меньшей мере 20 девушек. Кто старше? Кто моложе, все на цепях с завязанными руками, это все жрицы. Осознание далось нелегко. Память упрямо твердила о том, что произошедшее имело место быть. Последний подарок мастера Рикерса неудобно давил во рту на щеку. Икара языком сдвинула тот в сторону. Доставать поостереглась. Спустя время из обрывков фраз удалось составить хоть какое-то представление о месте, где они находятся, и о собственной участи, рассказала одна из жриц рядом сидящих, более спокойная, чем другие, смирившаяся со всем, из-за шрамов на лице, спросом не пользовалась, сил хватало закрывать разлом первого уровня, когда-нибудь купит, но пока есть более интересные варианты, будут брать их, в большинстве своем для совсем юных жрецов, чтобы те с подросткового возраста становились сильнее и могли закрывать разломы более высоких уровней. 20-е измерение. Нейтральный мир. Аукционы, рынки, торговля. Убьют, выкинут. Какая теперь разница? Негромко произнесла девушка со шрамами, глядя невидящим взглядом куда-то в стену. Наш мир существует из-за торговли жрицами. Понимаешь, растят в храмах и академиях, делают сильнее, а затем продают. Денег хватает оплачивать высшим закрытие разломов. Порочный круг. Знали не только верховные жрицы. Знали мастера. Все мастера без исключения. Они нас ненавидят. Не знала. Криво усмехнулись чужие губы. С детства. Вся их забота и внимание к нам только ради разломов. В них можно заработать, если повезет. Девушка взглянула на непроницаемое лицо Икары, явно догадываясь о чужих эмоциях. Знают, что нас продают для сохранения мира, и пытаются заработать в разломах, чтобы иметь шанс вырваться в другое измерение. Да, за деньги можно многое. Артефакты пусть редко, но попадаются. Мастер Рикерс знал, а мастер Рух тоже знал, с самого начала, с первого дня, как Икара оказалась в храме. Я здесь почти полгода, вопреки всему девушка улыбнулась, подняла спутанные и грязные волосы, мы же сухи, пусть хрупкие, но живучие. Животные требуют большего внимания и заботы, чем мы, вот и держат здесь, живучие, просто потому, что их раса, и жрицы в частности, способны питаться обычной травой, свежий листик бы съесть, за дольку фрукта душу продам, мечтательно произнесла незнакомка, но здесь они не растут. Надо идти на 200-е измерение, а это стоит больших денег. Глупо прозвучит, но именно из-за бесполезности туда соваться. Растений в 20-м измерении хватало, однако девушка ни разу не видела съедобных. Иногда гости ставили эксперименты, пытаясь чем-то угостить купленную жрицу, чтобы та не боялась. Но ни один из предложенных не оказался съедобным по меньшей мере за все время, что пленница сидела на цепи. Некуда бежать, пожала плечами та на прямой и нескромный вопрос. Так, затеряться на время. Знаю, что где-то в глубине измерения есть кварталы для низших рас, но там выжить почти невозможно. Где-то живут и высшие, где-то торговые гильдии и дома охотников. Слышала обрывки фраз, все с чужих слов. Поэтому не верь ничему, и никому, никогда. А с символами выжить можно? Тихо спросила Икара, глядя на тканевые варежки. Не думаю, с явным сомнением звучал голос, за убийство высшего низших убивают без разбора. Тебя сдадут, пискнуть не успеешь. А силу жриц ощущают жрецы очень хорошо, их много здесь. Кто откажется завладеть беглой жрицей? Сила есть сила, и без платы. Лови и владей. Накатывающая безнадежность вызывала мелкую дрожь. Не от холода и каменных стен, а от осознания всей картины. Пленницы не скрывали своего отношения к происходящему, бились в истерике на цепях, пока не заканчивались слезы и силы. Потом принимали происходящее с безразличием и равнодушием. Первый раз жриц навестили спустя несколько часов. Ни еды, ни воды в первый день. Вошедший оказался одним из высших, дикарь. Мужчина с гривой не то шерсти, не то волос до лопаток, с горящими в сумерках глазами и длинным пушистым хвостом серого окраса в черную полоску. В темных волосах чуть настороженно шевелились кошачьи уши. Болтающиеся где-то на бедрах штаны, полное отсутствие обуви и верхней одежды дали представление о силе. Сломает хребет любой из сулх одной рукой. За поясом два кривых ножа. От вида мужчины все без исключения попытались забиться еще дальше, чем было возможно, звеня цепями и натягивая те до предела. А затем наступила абсолютная тишина, где каждая жрица боялась привлечь чуть больше внимания, чем любая другая. Незнакомец сказал всего несколько слов о том, что с ними сделают в случае попытки открыть рот или шевельнуться, пока рядом будут возможные покупатели.